Гуру. Предание себя воле владыки, неизбежность испытаний и безотлагательность помощи высшей надо уметь сочетать в понимании и не требовать отмены намеченного учителем тернистого пути духа. Только опыт дает возможность понять, как мудро ведет учитель, и предание себя его воле является условием прохождения известной ступени восходящего сознания.